«Не исключено», — сказал помощник комиссара. Теперь Филипп Ломбард был неоднократно замешан в крайне подозрительных историях за границей. Раза два чуть не угодил под суд, имел репутацию смелого и не особенно щепетильного человека. Такой вполне мог убить кого-нибудь там, где никто не видит. И, наконец, Блор. Мэйн замешкался. «Ну, этот был из наших». Помощник комиссара снова заёрзал и сказал с нажимом. «Блор был мерзавец». «Вы так думаете, сэр?» «Я и раньше так думал. Просто он был ловок, и ему все сходило с рук. По-моему, в деле Ландера он дал ложные показания. Мне еще тогда не понравилась эта история. Но никаких доказательств вины Блора не было. Я поручил это дело Харрису, но даже он ничего не нашел. Однако я уверен, что там было нечисто. И знаем мы наверняка, с какой стороны копать, что-нибудь да всплыло бы. Этот Блор был негодяй, каких мало». После небольшой паузы сэр Томас Лег продолжил. «Значит, Исаак Моррис умер. Когда?» «Я так и думал, сэр, что вы об этом спросите. Исаак Моррис умер 8 августа, вечером. Принял большую дозу снотворного. Что-то из барбитуратов, как я понял. Никаких признаков самоубийства». «Знаете, что я думаю, Мэйн?» — медленно сказал Лег. «Возможно, догадываюсь, сэр». «Что смерть Морриса пришлась очень уж кстати», — веско произнес помощник комиссара. Инспектор Мэйн кивнул. «Так и я подумал, сэр». Лег стукнул кулаком по столу и закричал. «Но это же невозможно! Фантастика какая-то! 10 человек, убиты на голой скале посреди моря, а мы не знаем, ни кто это сделал, ни как, ни почему!» Мэйн кашлянул. «Не совсем так, сэр. Почему? Мы все-таки представляем, более или менее. Кто-то сошел с ума на почве правосудия и решил убивать тех, до кого не мог дотянуться закон. Выбрал наугад 10, виновных или нет, неважно». Помощник комиссара отрывисто начал. «Вот как? На мой взгляд...» И умолк. Инспектор Мэйн вежливо ждал. Лег со вздохом покачал головой. «Продолжайте», — сказал он. «Мне вдруг показалось, я что-то понял. Мысль была, но ушла. Продолжайте, что вы там говорили?» 10 человек нужно было, ну, скажем, казнить. Они и были казнены руками А.Н. Оуэна. А он сам взял и испарился. Исчез с острова и следа не оставил». «Первоклассный трюк с исчезновением, так?» — сказал помощник комиссара. «Но знаете, Мэйн, у каждого фокуса есть свое объяснение». «Вы считаете, сэр, что если этого типа на острове не нашли, значит, он его и не покидал, а, следовательно, никогда там и не появлялся? Тогда остается только одно объяснение. Он сам один из 10». Помощник комиссара кивнул. «Мы подумали об этом, сэр», — честно сказал Мэйн. «Мы все проанализировали. И теперь, если говорить на чистоту, у нас есть кое-какие соображения о том, как все происходило на Негритянском острове. Вера Клейтерн вела дневник, мисс Брент тоже. Потом старый Оргрейв оставил кое-какие заметки. Немногословные и довольно загадочные, но они нам помогли. Блор и тот записывал. Так что все их отчеты сложились в довольно ясную картину. Смерти происходили в таком порядке. Марстон, миссис Роджерс, МакАртур, Роджерс, мисс Брент, Уоргрейв. В дневнике Веры Клейтерн сказано, что после смерти судьи Армстронг вышел из дома ночью, а Блор и Ломбард последовали за ним. В блокноте Блора тоже нашли по этому поводу запись. Всего два слова. Армстронг исчез. Учитывая все сказанное, может показаться, что решение у нас есть. Армстронг утонул, как вы помните. Ну, допустим, маньяк он. Что мешало ему убить сначала всех остальных, а потом совершить самоубийство, бросившись со скалы в море? Или даже надеяться доплыть до берега? Решение отличное. Но только к нашему случаю оно не подходит. Совсем не подходит. Во-первых, показания полицейского хирурга. Он прибыл на остров 13-го рано утром. Хотя он мало что может нам сообщить, но, по его словам, все найденные на острове были мертвы не менее 36 часов, а может быть и дольше. А вот в случае с Армстронгом он высказался совершенно определенно. Тело провело в воде не меньше 80 часов, прежде чем его прибило к берегу. Это значит, что тело попало в воду в ночь с 10 на 11. Я объясню, почему именно так. Мы нашли место, где его прибило к берегу. Тело застряло между двумя камнями на линии прибоя. Там остались клочья одежды, волос и так далее. Потом шторм стих, и вода отступила. Это видно по следам на камнях. Однако все это нисколько не мешало ему сначала убрать тех троих и только потом самому прыгнуть в воду. Но тут есть одно непреодолимое обстоятельство. Армстронга из воды вытащили. Мы нашли тело там, куда никакая, даже самая высокая волна не достанет. К тому же оно лежало на земле совершенно прямо, с вытянутыми руками и ногами. Так что ясно одно — на острове был кто-то живой уже после смерти Армстронга. Помолчав, Мэйн продолжил. Итого, с чем мы остаемся? Вот каково положение вещей утром 11 августа. Армстронг исчез, утонул. Значит, есть еще трое. Ломбард, Блор и Вера Клейторн. Ломбарда застрелили. Его тело нашли у моря, рядом с Армстронгом. Веру Клейторн нашли у себя в комнате повешенной. Тело Блора лежало на террасе, голову ему размозжил большой кусок мрамора, который, логично предположить, упал на него из окна сверху. «Из чего окна?» — отрывисто спросил помощник комиссара. «Вера Клейторн. А теперь, сэр, давайте рассмотрим каждый из трех случаев в отдельности. Сначала Филипп Ломбард. Предположим, что это он спихнул тот кусок мрамора на Блора, а потом подпоил и повесил Веру, после чего пошел к морю и застрелился. Но если так, то кто тогда забрал у него револьвер? Его-то нашли в доме, на верхней площадке лестницы, у комнаты судьи». «На нем были чьи-нибудь отпечатки?» — уточнил помощник комиссара. «Да, сэр. Вера Клейторн». «Ну, господи боже мой, значит...» «Я знаю, что вы хотите сказать, сэр. Убийца Вера Клейторн. Это она застрелила Ломбарда, принесла в дом револьвер, скинула мраморную глыбу на Блора и потом повесилась. Мы и сами так думали, но недолго. В ее комнате нашли стул, на сиденье следы от водорослей, такие же, как на туфлях Веры. Впечатление такое, как будто она встала на этот стул, накинула петлю на шею и оттолкнула стул. Однако вся беда в том, что стул нашли не на полу рядом с ней, где он должен был лежать в таком случае. Стул стоял у стены в одном ряду с другими. Значит, кто-то поставил его туда уже после смерти Веры Клейторн. Остается Блор. Но если мне скажут, что это он застрелил Ломбарда, потом убедил Веру повеситься, а потом пошел и уронил себе на голову здоровенный кусок мрамора, привязав к нему, например, веревочку, то я, извините, не поверю. Люди обычно не совершают самоубийств подобным образом. Да и вообще Блор был не из тех, кто кончает с собой. Мы с вами знали его лично. Вряд ли этого типа можно заподозрить в пристрастии к абстрактно понятой справедливости». «Согласен», — сказал помощник комиссара. «И более того, сэр», — добавил инспектор Мэйн, «на острове просто должен был быть еще кто-то. Тот, кто прибрался, когда все кончилось. Но где он был, пока умирали люди? И куда девался потом? Рыбаки из Стиклхевна уверены, что никто не мог покинуть остров раньше, чем туда пришла первая лодка. Но в таком случае...» Он умолк. «В таком случае...» — повторил за ним помощник комиссара. Инспектор вздохнул, покачал головой, подался к нему и спросил. «В таком случае, кто же их всех убил?»